Часть пятая. 100 старых фамилий. Глава первая. Заходят трое солдат, или, как их официально называют в армии освобождения, трое бойцов. Заходят очень небрежно и совершенно не по-военному. Но по выражению лица среднего можно понять, что двое других его арестовали. «Подозрение в дезертирстве», — объясняет правый, а левый быстро добавляет. Но пока только подозрение, товарищ полковник. Политический руководитель, полковник Байцзясин, поднимает взгляд с карты, которую пристально изучал, и снова опускает раскосые глаза, не желая вызывать у преступника ненужное замешательство. «Расскажите с самого начала», — требует он. «Обычно Балу обращаются друг к другу на «ты», но сейчас обращение на «вы» кажется более осмотрительным и осторожным». «Ну, все началось с корзины», — смущенно начинает мужчина и замолкает. «Чьей корзины?» «Семейство Янг, у которого меня поселили». «В какой деревне?» «Сяо-Сяю». «Хм. А дальше?» «По соседству в Да-Сяю были хорошие груши, и Янги часто одалживали мне корзину, чтобы я мог их купить». «И вы покупали и платили?» «Да, товарищ полковник». «Точно? Он всегда платил», — заверяет левый, а правый подтверждает. «Потом я хотел вернуться назад, но на дороге уже стояла рота, готовая к маршу. Мы снова продвинулись вперед. Я встал между Лянгом и Лю», — он указал на двух товарищей. «Я нес корзину в руке и думал, остановимся в следующей деревне, я побегу назад и верну ее Янгам, потому что у них всего три хорошие корзины. Из одной невестка торгует яйцами, из другой племянник торгует каштанами, из третьей маленькая Мими торгует бумажными цветами. Но мы никак не останавливались, шли вперед и вперед, как сейчас часто бывает. И я был этому очень счастлив, но и приходил в отчаяние. И вдруг...» Он, наконец, умолк. «Внезапно он исчез», — продолжил Лянг. «И я сразу подумал, он хочет вернуть корзину. Мы говорили об этом по дороге, что мы, коммунисты, не должны ничего забирать, не должны съедать ни зернышко проса, не заплатив. Не должны притеснять женщин, и вообще нам следует приносить как можно меньше неудобств. И поэтому, — продолжал арестованный, — я бежал обратно, бежал всю ночь, только один раз немного передохнул, потому что я должен был отдать им корзину, им нужны все три корзины. Из одной невестка торгует яйцами, из другой племянник торгует каштанами, из третьей маленькая Мими торгует бумажными цветами. Он вернулся только через 2 дня, — перебил Лю. Конечно, нам пришлось его арестовать, но я сразу сказал... «Потому что им очень нужны все три корзины», — перебил арестованный. «Из одной невестка торгует яйцами, из другой племянник торгует каштанами, из третьей маленькая Мими торгует бумажными цветами». «Я понял», — сказал полковник Байцзясин. «Я все понял». Повисла пауза. «Товарищ полковник», — со вздохом облегчения спросил арестованный, — «значит, последствий не будет?» «Эх», — сказал полковник Байцзясин. И в тот момент он словно вернулся на 19 лет назад и снова стал крестьянским сыном Вангом Боченгом, рабочим из Шанхая, полным истории, ценителем неожиданных поворотов событий. «Последствия обязательно будут. Ты получишь награду». «Награду?» — пробормотал боец. «За что?» «За примерное, внимательное отношение к гражданскому населению». Полковник Байцзясин посмотрел на часы. Только 12. Он встал. На скуластом лице заиграла прощальная улыбка, заменившая трем бойцам команду «Вольно», и направился в столовую, устало разминая худую, но крепкую фигуру. По дороге он трижды заблудился. Казармы здесь, в Ши-Ся-Чуане, представляли собой жуткий лабиринт. Наконец он нашел столовую, протиснулся между переполненными столиками к стойке и попросил стакан чая. Он произнес не «ча», а «ца». Еще не до конца избавился от шанхайской шепелявости. У него за спиной обедали двое друзей. Ху Пинкань из Московского института Востока и Сюй Ван Фу, мастер фарфора и фронтовой режиссер. Тихо звенели палочки. «Значит, Нью-Ланг мертв?» — внезапно спросил Ху Пинкань. «Мертв», — подтвердил Сюй Ван Фу. «Подробности пока неизвестны, но уже никто не сомневается. Я видел его 14 месяцев назад, а потом еще раз слышал о нем. Но потом все. Мертв», — — повторил Сюй. «Такой художник, такой учитель». «И», — добавил Ху, — «такой человек». «Говорят, что он недавно организовал движение против грабежей и движение перебежчиков в трех провинциях Гаминьдана», — сообщил Сюй. «В Чекианге, Наньчанге и Гуаньдуне, вероятно, именно там его выследили и спешно казнили. Ты знаешь, что здесь его сын? Чанг Синьлу? Давно? Несколько недель. Сейчас он учится на инженера в местном университете». «О чем ты говоришь? Он уже давно инженер?» «Он? Ему едва за 20. Но все знают, какую роль он сыграл в строительстве моста Сунь-Гали», — напомнил Сюй. «Я даже присутствовал лично», — засмеялся Ху. «Я научил строителей читать и писать, а Байцзясин был политруком. Синьалу назначили простым техником. Он подошел к делу с потрясающим рвением и убедил главного инженера принять во внимание предложение рабочих. Мост закончили на 6 дней раньше срока, что критически важно для снабжения войск и тыла. И качество от этой спешки не пострадало? Ничуть. Люди работали с мужеством на грани самопожертвования и с беспрецедентной добросовестностью. Получилось прочное и красивое сооружение, словно мелодия, которая поднимается и опускается. И молодой Чан принял такое участие, а Нью-Лангу уже не суждено испытать эту радость», — посетовал Сюй со сдержанной печалью. «Еще у него есть жена-иностранка», — заметил Ху. «Русская?» «Польская еврейка. Она приехала в Китай, чтобы найти его». «Зная его, неудивительно». «Но он точно мертв?» «К сожалению, больше нет никаких сомнений». Ванг Боченг медленно пил чай, слушая разговор за спиной. Ему хотелось подсесть к ним за стол, но он сжал губы и прошел мимо. Тихо звенели палочки.